Зарплата, налоги, контроль их работы, с интересом уточняет Вальбурга. Молча, закатываю рукав мантии и демонстрирую ей браслет из нескольких разноцветных тонких линий с символами, подтверждающими уровень моего мастерства. Подмастер чар, подмастер легимент, начала она перечислять символы на моем браслете. Мастер оклюмент, подмастер зелий, подмастер некромант. Чем дольше она перечисляла, тем тише становился ее голос. Удивительно. В конце восклицает она: «Как жаль, что ты не Блэк». Я частично Блэк, улыбаюсь ей, пряча браслет. И все Блэки прекрасно умеют считать. Скромная улыбка превращается в оскал. Те, кто попытались обмануть малолетнюю главу рода, долго об этом жалели. «Рады видеть, что наша кровь прижилась в твоих жилах», важно кивает Вальбурга. Я тоже чуть кланяюсь ей. Однако, мы отошли от темы нашего разговора. Очередной взмах рукой, и в моих руках появляется свежий номер ежедневного пророка. Взгляните, разворачиваю газету главной страницей к картине. Ваш сын сбежал из Азкабана. Как он смог это сделать? Восклицает леди Блэк. Дементоры не очень сильно обращают внимание на животных, так как их эмоциональный фон слабее, чем у человека, а ваш сын анимаг, отвечаю на ее вопрос. Незарегистрированный анимаг, хитро, уважительно пробормотала женщина. Но почему сейчас? Я так думаю, что Дамблдор как-то дал ему знать, что Питер жив, и подсказал, где его искать. Жажда мести в крови Блэк давно вошла в легенду, и потому спрогнозировать действия Сириуса не составило никакого труда. В этом году он либо погибнет, пытаясь убить Петтигрю, или же выживет. И в одном и в другом случае Дамблдор в выигрыше. Что еще ты раскопала? Ваша дочь, Беллатриса Лестриндж. А что с ней не так, Лангбаттомы? Уточняю я, и Вальбурга кривится от воспоминаний. Одни из самых ярых приспешников Дамблдора пошли выполнять его поручение и запытали беременную женщину до полусмерти. Не оказали никакой медицинской помощи после выкидыша. Просто взяли и ушли, оставив замученную женщину на пороге ее же собственного дома. «Надеюсь, им хорошо в Мунго», — мрачно поинтересовалась леди Блэк. «Им теперь никак», — ехидно выдаю, выкладывая на стол две сферы с ярко светящимися кристалликами внутри. «Позвольте представить», — наигранно важно произношу я, — «Алиса и Фрэнк Лангобаттом, точнее, их души». Вальбурга Блэк вначале зависла на некоторое время, пытаясь осознать то, что я только что сказала, — а потом просто и без затей рассмеялась. «Ты не Поттер», — сквозь смех заявляет она. «Ты Блэк». «Нет», — с улыбкой протягиваю я. «Я Поттер, некромант, малефицент и вообще темная волшебница, как любой другой истинный Поттер, воистину», — отсмеявшись, произносит Вальбурга. «Некроманта взлить нельзя». «Именно», — улыбаюсь я. «Но мы опять отвлеклись, Белла. Я не хочу видеть ее в своих врагах, и потому приготовила ей такой подарок. Провожу рукой над тюрьмами духа. Кроме того, я хотела бы, чтобы вы поговорили с дочерью, когда я вытащу ее из Азкабана». «Ты, что?» — выдыхает Вальбурга. «Как, скажем так», — я ехидно улыбаюсь. «Есть несколько разумных, обязанных моему роду по долгу жизни, и они непосредственно связаны с этим курортом. Если ты еще и темного лорда возродишь, она вообще воздвигнет тебя в ранг святых», — со смешком произносит женщина. Но я наоборот мрачнею. «Я рассматривала такую возможность», задумчиво произношу я, «но для этого необходимо собрать все кристражи. Данный вариант развития событий мною прорабатывается, но будет ли он успешен, неизвестно. Однако, как вариант, мировой с вашей дочерью может подойти. Почему ты хочешь помириться с Беллатрисой?» «Блэки вымирают», пожимаю плечами. «Лестринджи тоже. Спасение вашей дочери может восстановить род Лестринджи, а Сириус восстановит Блэков, если ему, конечно, хорошенько мозги вправить перед этим», ехидно дополняю я. «Это будет сложно», вздыхает Вальбурга. «Он невероятно упертый человек». «Поправимо», спокойно заявляю я. «Если вы попытаетесь его вразумить, то эффекта не будет, но если это буду я», многозначительная пауза, «это может сработать», задумчиво кивает леди Блэк. «А что насчет других родов?» «Рода, что были в составе ордена прожаренной курицы, поочередно прервутся», спокойно пожимаю плечами. «Исключение я буду делать только для тех, кто не был в курсе интриг Дамблдора и был просто пешкой в его руках. С адекватными пожирателями смерти я тоже ничего не стану делать. Они сражались за идею и подчинялись наследнику Салазара Слизерина, а это вызывает уважение. Честь для них не пустой звук». «Молодец», кивает женщина. «Ты действительно темная волшебница». «Я некромант», мрачно выдаю я. «А некроманты никогда не болели всепрощением и добротой. К своим мы относимся с любовью и пониманием, но наши враги живут очень мало и чаще всего весьма болезненно уходят за грань или вообще прекращают свое существование. Мы еще некоторое время поболтали и, уходя, я протянула Кикимеру анонимную подписку на ежедневный пророк. Теперь, если Кикимер подтвердит подписку, совы будут приносить свежие выпуски каждый день, и его госпожа сможет скрашивать свое пребывание в заперти, пока она ждет своих блудных детей. Жаль, я не застала Вальбургу Блэк, когда та была еще живой. Не успела я вернуться домой, как передо мной сразу же возник сей. «Госпожа, госпожа, беда!» Запрыгал вокруг меня Димовик. «Где?» Мгновенно подобралась я. «В подвале». «Итак, я устало потерла переносицу. Мне объяснять, что здесь произошло?» Всхлипывающая в углу Дженерва, вокруг которой крутилась Мика и жмущийся к ногам девочки странного вида звереныш, ну никак не могли ответить на поставленный вопрос. Сей тоже застал только факт происшествия, но никак не причину. Зверек по причине того, что говорить не мог априори. Мими потому что сама прибыла вместе со мной буквально только что. А Джинни, ну, вы поняли, у девочки шок. Почему? Скосив взгляд на специальное кресло, я лишь удрученно вздохнула. Год работы коту под хвост. Да, взмахом палочки убираю кровь, что забрызгало лабораторию от пола до потолка. Очередным взмахом массового репаро восстанавливаю поврежденное оборудование. Темно-магическим медицинским заклинанием патологоанатома собираю разбросанные по полу разорванные внутренности обратно в брюшную полость и сшиваю порванную плоть инкубатора. Теперь ничего не напоминает о том, что буквально несколько минут назад моя пленная была разорвана изнутри тем самым миленьким зверьком, что сейчас жался к ногам моей ученицы. Есть только химера и труп. Да, дважды. Джинни, опускаюсь на колени перед девочкой и забираю у домовихи успокаивающее зелье. Пей. Мой приказной тон достучался до ее сознания, и она выпила протянутое ей зелье. Рассказывай. Из сбивчивого рассказа девочки выясняется, что причина произошедшего как раз-таки в ней. Дженерва, получив от меня полный доступ к подвалу, решила его хорошенько изучить, вот и напоролась на лаборатории по выведению химер. Женщина к тому времени была в беспамятстве из-за большого количества химикатов и зелий в крови, потому не сразу сообразила, кто перед ней, и начала молить о помощи. Вот Джинни и помогла. Заклинание ускоренной регенерации и вообще укрепление организма и подпитка всех ресурсов организма. Мне такое заклинание недоступно по причине противоположной направленности моего дара, а вот Джинни может его использовать. Более того, это ее профильное заклинание как мага жизни. Только заклинание подействовало не на жертву моего сумрачного гения, а на химеру в ее теле. Результат – скачкообразный рост зародыша до состояния, до нынешнего состояния. Звереныш сейчас жалобно поскуливал под ногами Джинни и с опаской на меня посматривал. Интересный зверь вылупился, очень интересный. Относительно человеческое тело имело несколько ХМ, дополнительных конечностей, что представляли собой трехсуставные руки, оканчивающиеся острейшими, чуть загнутыми лезвиями-серпами. Кисти основной пары рук были покрыты хитиновой броней, а пальцы кончались острыми когтями. На спине, ХМ, детеныш имел нехилую такую хитиновую броню. Пара диагностических чар без палочки, и я выпала в каплю. Как, ХМ, задумчиво потерла подбородок. Назовешь, Чичева, икнула Джинни. Как назовешь нового представителя разумной магической жизни? Кивнула я в сторону, не знаю кого. Джинни некоторое время побыла в прострации, а потом перевела взгляд на жмущуюся к ее ногам животинку. Пара секунд осознания происходящего и обморок. Да, покачала я головой и перевела взгляд на не менее озадаченную животинку. И что мне с тобой делать, а? На этих словах девочка вжалась в стенку. Да-да, девочка. Полноценно развитый почти человеческий ребенок, которому от роду целый год, ребенок с основой для сильного магического ядра и значительными физическими дополнениями. Я из-за крови и ошметков матери не смогла ее хорошенько рассмотреть, но заклинания исправили сие упущение моих глаз. Ну что же, хмыкнула я, протягивая руку ребенку и мило улыбаясь. Добро пожаловать в наш мир, первородная Арахна. С этого момента тебя будут звать Стиля. Почему такие выводы? Хе-хе, да вот, полюбуйтесь, квест выполнен. Проклятый творец, создайте новый вид волшебных существ в этом мире. Награда, плюс 50% опыт. Отношения с представителями волшебных народов. Вилы плюс 100, гоблины плюс 100, оборотни плюс 100, вампиры плюс 150, русалки плюс 100. Арахны плюс 5000. Девочка несколько секунд удивленно смотрит на протянутую руку, а потом просто и незатейливо прыгает ко мне на руки, обнимая меня всеми своими конечностями. Хм, хорошо, что на мне защитный комбинезон, а то ее лезвие. Мда, Мика, доставь Джинни в ее комнату. Сей, труп в морозилку и приберись здесь. Отдав необходимые распоряжения, я пошла на первый этаж своего дома, держа в руках плачущую девочку. Вот ребята офигеют, когда приедут. Стиля, мой рев ранним утром послужил вместо будильника. А ну тащи свою хитиновую пятую точку сюда, иначе я сама тебя поймаю, и ты вновь познакомишься с розгами. Звонкий смех малолетнего кошмара и топот маленьких ножек стал мне ответом. Удрученно вздыхаю и кидаю на помещение кабинета чары уборки. Проследив за тем, чтобы все вещи заняли свои места, иду на первый этаж в поисках провинившейся молодой особы. Это какой-то кошмар. Это, мелкая, этот электровеник совершенно не поддается дрессировке. Стиля совершенно неуправляема, и постоянно норовит напакостничать или сделать что-то мне назло. Только Джин не может ее успокоить. Кстати, Джинерва бенефис витая. Проорала я, пинком открывая дверь комнаты девочки. С кровати на меня посмотрели заспанные и красные глаза. Поднимайся и иди ловить причину моего плохого настроения. Ладно, зевнула Джинни, выбираясь из-под одеяла. Что она опять натворила? Разнесла мой кабинет. Рыкнула я, неугомонная. Покачала девочка своей белобрысой головой. Ровно один день потребовался этому бедствию, чтобы к нам привыкнуть и обжиться. Ровно сутки и знаменитое поместье рода Поттер превратился в бедлам. Вначале она соорудила гнездо на лестничном пролете между вторым и первым этажом, а на то, что я убрала кокон, устроила самую настоящую истерику. Пришедшая на крик Джинерва превратилась в доброго полицейского, а я, соответственно, в плохого. Я учу ее через «не хочу», а Джинни развлекает. Блеск. Но есть и хорошие новости. Стиля действительно полноценный представитель нового вида волшебных существ. Причем не просто разумная и быстро развивающаяся форма жизни, а форма жизни, наделенная магическим даром. С учетом скорости ее развития через 9 лет ее можно свободно отправлять в школу. Пипец, товарищи. Я думала, это все шутки насчет гиперактивности детей-волшебников. Но нет, они именно такие. Что за, а, высшие, дайте мне сил не прикончить это дитя раньше ее совершеннолетия. Вот на кой хрен она повесила на потолок с помощью паутины мои книги и отчеты о ее обследовании. А, спокойствие, мимо меня проплыла Джинерва, только спокойствие, ГР, хи-хи-хи, раздалось с потолка. Вот ты где, обрадовалась, была я, но эта ходячая катастрофа спрыгнула со шкафа и спряталась за Джинни. Ох, потерла я виски. Кормишь ее ты, хорошо, пожала плечами не в меру флегматичная Витая и, подхватив это чудо, пошла на кухню. Гарри, тихий голос вошедший в библиотеку Гермионы вывел меня из приятных мыслей о расчлененке одной юной особы. Что здесь произошло? Поворачиваюсь и смотрю на Герми усталым взглядом, от которого она бледнеет. Не было печали, да печаль сама пришла, буркнула я. Опешила подруга. Дети, махнула я рукой в сторону кухни. Внеплановый подарок судьбы, еще больше удивилась ведьма. Что орете, крикнула Джинни с кухни. Сама орешь, огрызнулась я. Пошли чай попьем, позвала я все еще нифига не понимающую девочку за собой. Стоит ли говорить, что Герми была в ахуе? Я тоже так думаю. А вообще Стиля самое настоящее чудо, порожденное случайностью совершенно непредсказуемых событий. Мои эксперименты плюс влияние заклинания Джинни создало новую форму жизни и... еще одного Поттера. Имя. Стиля Гаррота Поттер. Раса. Арахна. Волшебница. Пол. Женский. Возраст. 0 лет. Уровень. 1. Опыт. ХП. 80. МП. 60. Сила. 4. Выносливость. 5. Ловкость. 5. Интеллект. 3. Воля. 3. Восприятие. 6. Удача. 10. Впечатляет. А я в ахере. Вот какого хрена ее вписали в мой род, да еще и в качестве моей дочери. Магия. Какого хрена? Не пугайся, мягкий голос успокаивающий девочку Джинервы, выдернул меня из самокопания. Мама очень нервная по утрам. У, жалобно протянула девочка, косясь на меня. Эмма, мама, икнула Гермиона. Не вникай, в очередной раз за неделю потираю переносицу пальцами. Сама магия вывернулась наизнанку, но теперь, очередной удрученный вздох. Да, я, мама, этого маленького бедствия. А ничего, что у нее эти ну... дополнительные конечности, больше похожие на пыточный инструмент, уточняю я, машинально ставя рядом с дочерью тарелку с вяленым мясом, которое она утробненько заурчав, принялась уплетать за обе щеки. Она не совсем человек, и в ее крови есть частички пауков, богомолов, я неуверенно почесала макушку. Кажется, там были еще и, скалопендры с муравьями. А, как так получилось? Округлила глаза Герми. Доигралась в бога, потерла я лицо. Эксперимент по выращиванию новой формы жизни дал неожиданный результат. Мам, неуверенно пискнула Стелия. Отнимаю руки от лица и смотрю на тянущую в мою сторону руки девочку. Все руки. Беру ее на руки и в очередной раз радуюсь тому, что, в первую очередь, надела на ее серпы накладки, чтобы они не резали все подряд. Вот так и живем, улыбнулась я подруге. Как твои-то дела, опешила Гринджер от резкой смены темы обсуждения. Нормально, уверенно кинула девочка. То, что ты, исправила мою палочку и дала тот артефакт, я смогла попрактиковаться в волшебстве. Так вот я, Гермиона говорит о том, что я не убрала надзор с ее палочки, а дала ему функцию ВКЛ, выкла и дала еще сверху артефакт, глушащий следящие за ее домом чары. Вот такие пироги. Закон о колдовстве несовершеннолетними игнорируется самой честной ведьмой в истории Хогвартса. Как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. В частности со мной. Теперь девочка активно практиковалась и теперь перечисляла то, чем занималась весь месяц у себя дома. Стоп. Покачала я головой. А магия крови, Герми потупила взгляд. Все еще боюсь этого. Да что тут может пугать? Изогнула я бровь. Это ведь твоя кровь. Как она может не подчиняться тебе? Я боюсь вида крови. Икнула Герми. Будем исправлять. Мы с Джинни синхронно кивнули, чем вызвали у бедной девочки очередной приступ паники. Вся честная компания собрана и смотрит на меня, ожидая дальнейших приказов. Джордж и Фред закрылись в лаборатории и носа на улицу не показывают, чуть ли не завывая от удовольствия, так как такое оборудование может попасться только в мастерских гильдии мастеров. Близнецы потеряны для общества, и я надеюсь, что мне не придется оглушать их и насильно тащить на поезд до школы. А чего мы ждем? Удивленно поинтересовался Невилл, поправляя ворот нового комбинезона. В отличие от ребят, я не была одета в тренировочный комбинезон, так как сегодня и следующие две недели тренироваться будут именно они, а не я. Ничего, Акова, поправила я его. Скоро он уже прибудет. Мы его знаем, поинтересовался Малфой. Нет, отрицательно качаю головой и смотрю на часы. Но познакомитесь. Хлопок аппарации рядом со мной, в специально подготовленном круге, стоит высокая фигура, завернутая в глухой плащ из тяжелой черной ткани. Да, не подумала я, что из-за солнца у него будет очень хреновое настроение. Добротой от моего наставника так и веет. Это они, осведомился Иливан. Да, киваю и поочередно представляю ребят. Драко Малфой, наследник рода Малфой и носитель крови эльфов. Гермиона Гринджер, маглорожденная с большим потенциалом в магии крови. Рональд Уизли, шестой сын рода Уизли и пробужденный берсерк. Дженерва Бенефис Витая, первородная и основательница рода Витая и маг жизни. Невилл Лангбаттом, наследник рода Лангбаттом и маг природы. Кроме Гермионы, дары полностью пробуждены. Хаем, задумчиво протянул мужчина. Знакомьтесь, ребята, поворачиваюсь к друзьям и ухмыляюсь. Иливан Певерел, мой наставник с 7 лет и мастер во многих волшебных искусствах. Твой кто? Опешил Невилл. Певерел, икнула Гермиона. Тихо, рявкнул наставник и молодежь умолкла. Леди Поттер оплатила двухнедельный ускоренный курс по освоению боевой магии, чтобы вы не сдохли в дальнейших путешествиях. Да будет вам известно, что перед вами, он опустил затянутую в перчатку ладонь мне на макушку. Моя ученица, и она сдала экзамены на звание подмастерья во многих дисциплинах еще до поступления в школу. Народ дружно икнул от удивления. За 3,5 года она познала магические искусства, как никто из всех ваших сверстников, и я намерен совершить с вами пусть не такой подвиг, но близкий к нему. Боевая магия точно такое же искусство, как и артефакторика или ритуалистика. Владение рисунком боя и умение подстраиваться под изменения. Ваши палочки превратятся к кисти художников, что будут вносить свои краски на поля боя. Времени у нас мало, так что приступим. И у ребят начался самый настоящий ад на целых 14 дней. Еливан учел все их особенности и тренировал каждого индивидуально. Что получится в конце, хрен его знает. Но то, что они перестанут быть простыми среднестатистическими магами-недоучками, факт. А у меня есть дела поважнее. Азкабан, курорт для преступников и неугодных министерству волшебников. Именно здесь сгинули сотни и сотни жизней и душ. Именно здесь обитают самые неприятные существа, дементоры. Но мне сегодня не суждено с ними встретиться, так как мои знакомые обеспечили меня соответствующими защитными артефактами и чарами. Мрачного вида мужчина идет рядом со мной по только ему известному маршруту в сети тоннелей мрачного замка. Настроение у него отвратительное, но деваться ему просто некуда, так как долг жизни перевешивает чувство самосохранения. Знал бы Джеймс, во что превратится его дочурка, бубнил тот себе под нос. Удавил бы, не задумываясь, еще в колыбели, тихо хохотнула я. Давайте покончим с этим, мистер Гауст, как можно быстрее. Чем раньше мы закончим, тем раньше мы расстанемся, и вы больше обо мне не услышите. Только из ежедневных газет, не более. Очень на это надеюсь, ворчал мужчина. Это здесь, он махнул на неприметный поворот. Буду ждать тут, давай быстрее, у тебя не больше 5 минут. Благодарю, легко киваю и совершенно бесшумно проскальзываю в коридор. Третья камера справа, первая, вторая, вот я и на месте. И кого это принесло ко мне? Слышу из глубины маленького помещения. Камера 2 на 2 метра, отхожее место, дырка в полу. Вместо умывальника небольшой ручеек холодной воды из щели в стене. Холодно. Противно. Надо бы подумать о модернизации своих катакомб. Уж слишком там условия приемлемые для проживания. Тетя Белла, скидываю с головы капюшон плаща. Как вы, ты, крикнула женщина и выскочила из тени своей камеры, чтобы руками вцепиться в ворот моей мантии через прутья решетки. Ты совсем рехнулась, раз пришла сюда, да без охраны, шипит Лестрингж. Я ведь могу удавить тебя своими руками прямо сейчас, и лишитесь единственной возможности бежать, совершенно спокойно интересуюсь я, чуть иронично изогнув бровь. Ведь я не просто так пришла сюда, поднимаю руку и демонстрирую ей один единственный ключ. С чего мне тебе доверять? Продолжила шипеть изнуренная женщина. Ты убила моего господина, ты, выблядок того ублюдка, что постоянно путался в подолах мантии Дамблдора. Имя светлого волшебника она почти выплюнула. За побег из Азкабана, смерть, да даже за попытку мне обеспечить поцелуй. Начнем с того, что Волан-де-Морт сам убился о наследницу Хель, накрываю ее руки своими и сжимаю пальцы. От силы, что я приложила, кости рук Беллатрис начали трещать и она скривилась от боли. Не нужно было приходить в мой дом и швырять авадами направо и налево. Прорычала я, медленно увеличивая давление пальцев. Джеймс сам идиот, но убив его, он оставил одного Поттера в моем лице, а моя богиня очень не любит, когда прерываются ее рода. А, тихо заскулила Лестрингши, попыталась вырвать свои руки из моей хватки. Знай, с кем говоришь и кому угрожаешь, женщина. Рыкнула в последний раз и отбросила ее от себя. От толчка Белла не смогла устоять и упала на каменный пол, прижимая к груди поврежденные руки. Я, леди Поттер и глава рода, и я здесь не для того, чтобы разводить демагогию на тему, кто, кого и когда-то убил. Твой лорд сам виноват в том, что случилось. Я вообще должна была бы найти его дух и устроить ему индивидуальный ад. Вставляю ключ в замок и отворяю решетку. Я пришла, чтобы освободить свою тетю, что попала сюда вопреки всем законам магии. Что? Опешила женщина, совершенно позабыв о боли в руках. Пойдем, тетя Бель, приседаю напротив нее и протягиваю руку. На моей земле тебе ничего угрожать не будет. Совершенно несправедливо то, что ты сидишь здесь, как и твой непутевый братец Сириус, но в отличие от него ты сбежать не сможешь. Идем. Уже с нажимом потребовала я. На удивление она совершенно спокойно подчинилась, взяв меня за руку и позволив вывести из камеры. Быстрое перемещение по коридорам Азкабана почти полностью выбило ее из сил, но она упрямо бежала вперед, подгоняемая страхом встречи с ненавистными тварями. «Все!» — одернул нас охранник, когда мы выбежали на какую-то площадку. «Здесь антиоперационный барьер заканчивается. Дальше вы сами, а я должен поднять тревогу. Действуй!» Киваю ему и хватаю подмышки падающую женщину. Мысленная команда и хлопок аппарации. Дубай, Нидерланды, такси, Германия, поезд, Россия, матушка и хмурый Кощей. Опять поезд и мой мэнер. Все это время нас не замечали благодаря отводящим глаз чарам, которые я поддерживала исключительно из принципа. Последний переход выдался особенно тяжело, так как Белла вырубилась от истощения. Сегодня из Азкабана сбежала одна из самых опасных преступниц этого времени, А ее муж, скажем так, дементоры тоже могут злиться и выходить из-под контроля. Я бы ее есть не стал, услышала я тихий хмык со стороны кресла в моей комнате. Слишком тощая, не до шуток сейчас, буркнула я, укладывая женщину на кровать. Твоя очередь, махнула я рукой. Наставник молча подошел к Лестринши, также молча положил тонкую ладонь ей на лоб. Много работы, скривился он. Ее психика получила несколько сильных повреждений. Хорошо, что она без сознания. Согласна, кивнула я, осушая бутыль бодрящего зелья. Как там, ребята? День первый, полет нормальный, хохотнул вампир. Умотались и до комнат брели, как зомби. Сейчас спят, как убитые. Зачем они тебе? Команда, пожалуй, я плечами. Хм, нахмурился он. С учетом того, что ты замыслила, вполне логично подготовить полноценный боевой отряд. Вот только толку от них не будет еще как минимум лет 10, а ты столько ждать не сможешь. Твой план не предусматривает такого большого количества времени. У меня свои секреты, Иливан, ухмыльнулась я. После тебя тренировать их буду уже я. А двое в подвале, гениальные изобретатели, пожалуй, я плечами. Предпочитаю не разбрасываться талантами. Логично, кивнул он. Иди отдыхать, мужчина махнул в сторону двери комнаты. Да и дочь твоя соскучиться успела. Эх, удрученно вздыхаю и иду на выход. Стоило мне только выйти за порог комнаты, как с потолка на меня свалилась радостная стелия. Мама, пропищала девочка, крепко обнимая меня всеми конечностями. Чеща, прижала я палец к губам. Ребята спят, давай не будем их будить. В ответ девочка часто-часто закивала и забавно повторила мой жест. А ведь будут еще и конкретно мои дети. Кровь от крови моей, вот не было печали, эх. Пов Беллатрис Лестриндж. Мне снился сон. Прекрасный по своей невозможности сон о том, что я покинула стены Азкабана и пустилась в странствия по миру. Незнакомые улицы и ненавистные мне маглы проносились мимо меня, как в тумане. Но все это меркло от ощущения тепла и заботы со стороны находящего рядом такого родного и такого ненавистного мне существа. Поттер. Хе, вот это выверт сознания. Кто бы мог подумать, что я настолько отчаюсь покинуть тюрьму, что мой разум нарисует такую картину. Просыпаться совершенно не хотелось, а ощущение того, что я лежу на чистой перине, не добавляли радости тому, что стоит мне только открыть глаза, как лучик света неприятно мазнул по глазам сквозь закрытые веки, и я непроизвольно поежилась и натянула на голову одеяло. Что? Подпрыгнув на кровати, я скинула с себя теплое и тяжелое одеяло и огляделась. Быть не может. Как вы, наконец-то, очнулись, пропищали рядом со мной, и я в страхе отпрыгнула на другой край постели. На меня смотрели два больших зеленых глаза домовихи. Аккуратная, чисто выстиранная простыня на ее тощем тельце была украшена гербом рода Поттер. Треугольник, заключенный в круг. Мое имя, Мика, поклонилась домовиха. Госпожа просила о том, что, как только вы проснетесь, узнать, не нуждаетесь ли вы в чем-то. Быстрый осмотр показал, что одежды на мне не было, но это меня совершенно не удивило. Удивило то, что пропала та худоба, что я успела заработать, сидя столько лет в Азкабане. Одежду. Принеси мне одежду, приказала я, а Мика просто щелкнула пальцами, и передо мной появилось красивое зеленое платье из шелка акромантулов. Госпожа также просила дать вам это. С этими словами домовиха протянула мне два фиала с зельями. Бодрящее и укрепляющее зелье, пояснила Мика, заметив мой скептический взгляд. Госпожа, это Гаррота Поттер, уточнила я, надев платье, что оказалось впору, и выпив зелье. Именно так, кивнула домовиха с радостной улыбкой. Сейчас уже день, и вы пропустили обед. Могу принести еду в комнату или же проводить вас в столовую. Столовая, распорядилась я, и мелочь повела меня на выход из комнаты. Удивительно, уютный мэнер. Чувствовалось наличие силы рода, что берегла обитателей поместья от невзгод, однако в этом тепле ощущалось что-то еще, что-то темное и родное. Я ощущала нечто подобное только в родовом гнезде Блэк. Там точно так же можно было ощутить тепло и заботу родовой магии и неприкрытую угрозу любому нарушителю спокойствия. Ха-ха, Поттеры, темные волшебники. Ха-ха-ха-ха. Самые ярые защитники света оказались темными. Ха-ха-ха, надеюсь, ты поделишься со мной, тетя, тем, что тебя так рассмешило. Вырвал меня из задумчивости насмешливый голос. Резко оборачиваюсь и натыкаюсь на взгляд изумрудных глаз главы рода Поттер. Гаррота, никогда бы не подумала о том, что своей свободой я обязана именно ей. Выбледок Джеймса Поттера. А теперь ты чем-то недовольна, склонила голову Гаррота на бок. причем сильно. Не ожидала, что стану должницей, такой как ты. Машинально выплюнула я. Такой как я, удивилась девочка. Надо же, улыбнулась она. Неужели я так похожа на добрую и светлую героиню магической Британии? Я такая же светлая, как и ты, Белла, ухмыльнулась Гаррота. Идем, позвала она и, обойдя меня сбоку, направилась в сторону кухни. Нужно перекусить. Особенно тебе, после 3 дней сна. 3 дня, опешила я, поворачиваясь в ее сторону. Именно, кивнула девочка и махнула второму своему домовику, что сейчас колдовал на кухне. После побега ты проспала 3 дня. Твой внешний вид и состояние тела обуславливается магическим вмешательством с моей стороны, со стороны моего вассала и зельями на основе редких элементов. Но это не значит, что тебе не нужна еда, чтобы восстановить силы. На большой стол из чистого белого мрамора опустились 2 пустые тарелки и несколько подносов с различными яствами. От видов и запаха еды желудок предательски заурчал, и мне пришлось подчиниться. Если бы моя матушка увидела бы сейчас, она бы умерла от стыда. С таким удовольствием и забыв о приличии, я никогда еще не ела. Фух, расслабленно выдохнула я, опуская руки на край стола. Выпей, улыбнулась двоюродная племянница, опустив на стол передо мной очередной фиал, чтобы живот не болел. Почему? Спросила я ее, даже не притронувшись к зелью. Почему ты помогла мне? Потому что ты моя родственница, пожала плечами девочка, и потому что мне нужны союзники в будущем. О каком союзе может идти речь? Я скептически изогнула бровь, как любил делать Снейп. Мы враги, ты враг моего господина. Пусть ты и темная волшебница, но ты на стороне Дамблдора. Ты. Сильный удар по щеке заставил мою голову мотнуться на шее, как шарик на ветру. Я не намерена терпеть такие слова в своем доме. Совершенно не детским тоном прошипела стоящая рядом со мной девочка. Дамблдор, мразь и тварь, каких поискать. Я не для того тебя вытаскивала из Азкабана, чтобы выслушивать обвинения в пособничестве этому старому педофилу. Громко фыркнув, Гаррота спокойно вернулась на свое место. Сев за стол, она задумчиво сцепила пальцы в замок перед собой. «Я помню ту ночь, когда твой господин пришел в мой дом», — совершенно безэмоционально произнесла она. «Твой лорд был безумен, и никто из вас этого не заметил». Я машинально вскинула голову, чтобы возразить, но, наткнувшись на предупреждающий взгляд девочки, неожиданно, даже для себя, промолчала. «Знаешь, что это?» На стол лег небольшой ромбовидный амулет золотистого цвета, тонкая черная тетрадь, усыпанная алмазами диадема без самого крупного камня в середине украшения. «Нет», — покачала я головой. «Все это, крестражи твоего лорда», — махнула девочка рукой над лежащими вещами. 2 из них уничтожены. Гаррота ленивым движением отодвинула от себя тетрадь и диадему. Остальные в процессе. Я глубоко задышала, силясь унять дрожь, охватившие все мое тело. Что такое крестражи, я узнала, когда еще жила на Гримма 12. И если то, что говорит эта девочка, правда. Не советую дергаться, Белла, предвидела она мои дальнейшие действия, и рядом со мной встал домовик. Черт, без палочки я никак не справлюсь даже с этим убожеством. Вначале дослушай, попросила она меня. Не приказала, а попросила. Есть еще несколько, и с одним из них ты сейчас разговариваешь. Гаррота постучала себя по голове в том месте, где у нее был изогнутый шрам. «Да-да», — хохотнула она, — «твой лорд умудрился запихать кусочек своей души в мою черепушку». «Короче, Бель», — девочка вновь сомкнула пальцы в замок и положила руки на стол, — «мне нужен еще один крестраж, хранящийся в твоем сейфе, кубок Пенелопы Пуффендуй». «Так вот зачем ты?» «Помолчи», — скривилась девочка, и вновь я почувствовала угрозу с ее стороны. «Я не закончила. Я собираю крестражи с целью возрождения Волан-де-Морта». Однако она кивнула на лежащие перед ней предметы. «Из-за этого он будет безумен, как до смерти. Собрав все крестражи вместе, мы сможем возродить твоего господина полностью здоровым и полным сил. Его игры с душой», — Гаррота скривилась, — «привели к печальным последствиям». «Откуда ты это знаешь?» — уточнила я, мысленно радуясь тому, что есть возможность вернуть моего возлюбленного в мир живых. «Я некромант», — совершенно буднично ответила девочка, будто такие новости сообщают на каждом углу. «Крестражи — это искусство некромантии, и я готова помочь Волан-де-Морту в его воскрешении. Возможно, даже помогу создать полноценный крестраж, а не это», — она брезгливо толкнула тетрадку. «Убожество! Почему ты решила переметнуться на нашу сторону?» Уже с большим интересом я посмотрела на двоюродную племянницу. «Белла, Белла», — покачала Поттер головой, — «я на своей стороне. Положила она руку себе на грудь, и на стороне своих друзей, один из которых, кстати, Лангботтом, и ты с ним будешь вынуждена в ближайшее время поговорить. Под моим присмотром, девочка задумчиво постучала пальцами по столу. Твой господин был прав в том, что статут секретности приведет к вымиранию магов, а маглорожденным нужно указать на их место в нашем обществе. Грязнокровок и предателей крови необходимо искоренить, дабы исключить шанс осквернения нашей крови. Я полностью поддерживаю его идею в этом вопросе, но не поддерживаю его методы. Что требуется от меня? Я, почему-то, верила ей. Даже не знаю почему. Кубок, Белла, кубок, ухмыльнулась девочка. С кубком мы приблизимся на еще один шаг к возрождению темного лорда. Еще один крестраж скоро прибудет вместе с нашим общим знакомым. Думаю, вы будете рады друг друга видеть. Йенгпов, смотря на довольно улыбающуюся своим грезам Беллу, я мысленно покачала головой. Правду говорят, любовь слепа. Она уже мысленно была в объятиях своего лорда и совершенно не обращала внимания на то, как я играю словами. Я ведь не говорила, что поддержу действием ее лорда. Я только пообещала его воскресить в добром здравии. Глупое создание ты, Белла. Столько лет бок о бок с одним из великих политиков мира сего и не заметить такие оговорки с моей стороны. А я ведь действительно собираюсь вернуть Волди в наш мир. Зачем? Так мне, как и Дамблдору, нужно пугало. Явление темного лорда встряхнет Британию и отвлечет некоторых поборников света от меня. Если же Волди выживет, что ж, кто мешает ему править до самой смерти, все равно его душа принадлежит теперь мне. Именно дозволением Хель я буду пользоваться и превращу Тома в настоящую марионетку в своих руках. Идем, Бель, вырвала я женщину из страны грез, вставая со своего стула. Тебе нужно набираться сил, да и показываться моим друзьям не стоит пока, особенно не Виллу. Стоя на краю тренировочной площадки моего мэнера, я мысленно ухмыльнулась. На данный момент мои друзья развлекаются в созданном для них иллюзорном барьере, а я осталась в реальном мире, что не мешало мне наблюдать за их действиями со стороны и помогать время от времени, так как барьер был полностью моим творением. Последний уровень данного навыка позволяет создавать индивидуальные иллюзорные пространства под полным контролем игрока. По крайней мере, я так могу делать. В принципе, последний уровень этого навыка предоставляет в мое пользование мобильную выручай комнату, где я царь и бог, чем я и воспользовалась, создавая друзьям тренировочные полигоны для отработки навыков. Я не участвовала в этих тренировках, так как мое присутствие полностью понизит уровень сложности для ребят. Я слишком сильная для тех монстров, с которыми они способны справиться на данном этапе развития. Пусть качаются пока так, а более высокие уровни сложности будем проходить уже вместе. Думаю, к концу лета они как раз дорастут до необходимого уровня. Госпожа, обратилась ко мне Мика, дернув за рукав кофты. Прибыл Сивый, ждет в гостиной. Хорошо, кивнула я, приведи в гостиную Беллатрису.